2. Диагностические методики. Шкала вины из опросника Басса Дарки. 1. Когда мне случалось обмануть кого-нибудь, я испытывал мучительные угрызения совести. 2. Иногда мне на ум приходят мысли, которых я стыжусь. 3. Люди, увиливающие от работы, должны испытывать чувство вины. 4. Меня угнетает то, что я мало делаю для своих родителей. 5. Мне хочется, чтобы мои грехи были прощены. 6. Я не делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 7. Неудачи огорчают меня. 8. Когда я поступаю неправильно, меня мучает совесть. 9. Я часто думаю, что жил неправильно.